Глава 28. Удачный маленький шантаж. Мы уже сообщали, что в то утро фрау Хета Геберле и Энно Клуге, не сказав друг другу почти ни слова, вместе позавтракали и начали работать в магазине, бледные от бессонной ночи и поглощенные своими мыслями. Фрау Геберле думала о том, что завтра же непременно надо выставить Энно, а Энно о том, что он ни в коем случае не даст себя выставить. Эту тишину нарушил в качестве первого покупателя высокий мужчина. «Послушайте, у вас там на витрине попугаи. Сколько стоит парочка?» — спросил он фрау Геберле. «Но только непременно самца и самку. Я всегда за парочки». Тут Боргхаузен повернулся и с притворным удивлением, причем с нарочито подчеркнутым притворным удивлением, воскликнул, обращаясь к Энно, как раз пытавшемуся смыться в комнату за магазином. «Оказывается, это все-таки ты, Энно, а я-то гляжу, я раздумываю, я говорю себе, не может быть, чтобы это был Энно. Чего ему тут делать в этакое золовчонке? И оказывается, все-таки ты, приятель. Ну и что же ты, приятель, здесь делаешь?» Энно, уже взявшийся за дверную ручку, так и окаменел на месте, не в силах ни удрать, ни ответить. Фрау Геберле, широко открыв глаза, глядела на высокого дядю, столь приветливо обращавшегося к Энно. Губы у нее дрожали, ноги подкашивались. «Так вот она все-таки, эта опасность. Значит, Энно не солгал ей, рассказывая о преследовании гестапо, ибо в том, что этот человек с трусливым и наглым лицом, гестаповский шпик, в этом она не сомневалась ни одного мгновения. Но теперь, когда опасность стала действительностью, дрожало только тело фрау Хете. Дух ее был спокоен, и дух этот говорил: «Сейчас, в минуту опасности, ты не имеешь права бросить Энно на произвол судьбы, какой он там ни наесть». И фрау Хете сказала человеку с колющим взглядом и бегающими глазами. Она сказала этому человеку, который явно был переодетым шпиком: «Может быть, выпьете чашечку кофе с нами? Кстати, как вас зовут?» «Боргхаузен, Эмиль Боргхаузен», — представился шпик. «Я старинный приятель Энно по спорту. Что вы скажете, фрау Геберле, насчет того, как он вчера вечером здорово хапнул на Адеборе? Мы встретились с ним в спортивном кабачке. Разве он вам не рассказывал?» Фрау Хете бросила быстрый взгляд на Энно. Он все еще стоял, держась за ручку двери, в той же позе, в какой его застиг приятельский оклик Боргхаузена. Воплощение беспомощного страха. Нет, он ничего не сказал ей об этой встрече со старым знакомым. Он даже уверял, что никаких знакомых не видел. Значит, он опять налгал ей и очень во вред себе, ибо теперь вполне ясно, каким образом этот шпик установил, что Энно прячется у нее. Скажи он тут же вчера вечером об их встрече, его еще можно было бы куда-нибудь отправить. Но сейчас не время припираться с Энно Клуге и упрекать его за ложь. Сейчас время действовать. И поэтому она повторила: «Так как же, выпьем чашечку кофе, господин Боркхаузен. В эти часы покупателей бывает не очень много. Ты, Энно, присмотри в магазине, а мы с твоим другом потолкуем». Фрау Хете уже не чувствовала дрожи в теле. Она помнила только об одном — как тогда все это вышло с ее Вальтером, и воспоминания придали ей силы. Она знала, что таких людей не проймешь ни слезами, ни жалобами, ни призывами к состраданию. У них нет сердца, у этих поставщиков, для виселиц Гитлера и Гиммлера. А если и можно тут чего-нибудь добиться, так для этого надо быть смелой, не струсить, ни в коем случае не испугаться. Они воображают, будто все немцы такие же трусы, как Энно. Но она не струсит. Нет, она, фрау Хете, вдова Геберле, не струсит. Своим спокойствием она добилась того, что оба они беспрекословно ей подчинились. Уходя в комнату, она добавила: «И никаких глупостей, Энно, не вздумай удрать, это бессмысленно. Не забудь, что твое пальто висит в комнате, и денег у тебя в кармане, наверное, тоже нет». «Вы разумная женщина», — заявил Боркхаузен, усаживаясь за стол и глядя, как она наливает ему чашку кофе. «И решительная. А я бы ни за что этого не подумал, когда вчера вечером впервые увидел вас». Их взгляды встретились. «Хотя, конечно», — торопливо добавил Боркхаузен, — «вчера вечером вы тоже вели себя решительно, когда он елозил перед вами на коленках, а вы захлопнули дверь у него перед носом. Вы, верно, всю ночь так и не отперли ее. А может быть, все-таки...» При этом бесстыдном намеке щеки фрау Хете чуть порозовели. «Значит, вчерашняя постыдная и гнусная сцена имела даже свидетеля, и притом такого отвратительного». Но она быстро овладела собой и сказала: «Я полагаю, что и вы человек разумный, господин Боркхаузен, поэтому давайте не будем говорить о вещах второстепенных, а только о деле. Я полагаю, что у нас с вами может получиться деловой разговор». «Возможно, конечно», — поспешил согласиться Боркхаузен, невольно оробев перед темпами, какие развивала эта женщина. «Итак, вы хотите», — продолжала фрау Хете, — «купить пару попугаев. Полагаю, чтобы их потом выпустить на волю. Ведь если попугаи будут и дальше сидеть в клетке, им от этого никакой пользы не будет». Боркхаузен почесал затылок. «Фрау Геберле», — начал он наконец, — «насчет попугаев это для меня слишком мудрено. Я человек простой, вероятно, вы гораздо хитрее. Надеюсь, вы меня не надуете». а вы меня и в мыслях нет. Я буду говорить с вами вполне откровенно, не о каких-то там попугаях. Я расскажу вам все, как есть, всю правду. Гестапо поручило мне, комиссар Эшерих поручил. Вы знаете, кто это?» Фрау Хете отрицательно покачала головой. «Так вот, мне поручили выяснить, где прячется Энно. Больше ничего. Почему и зачем, я понятия не имею. И вот что я вам скажу, фрау Геберли. Я ведь совсем простой человек с открытой душой». Он наклонился к ней. Она увидела его глаза. Они были колючими. И тут же он отвел взгляд. Взгляд простого человека с открытой душой. «Меня это поручение удивило, фрау Геберли. Честно вам говорю, ведь мы оба с вами знаем, что Энна за человек. Это же просто мразь. В голове у него только мыслишки о бегах, о бабье. И вот за этим-то Энно теперь гоняется гестапо, да еще политический отдел, где чуть что, так сразу же государственная измена и голову долой. Мне это непонятно, а вам?» Он выжидающе посмотрел на нее. Снова их взгляды встретились. И опять произошло то же самое. Он не мог смотреть ей в глаза. «Продолжайте, господин Боркхаузен», — сказала она. «Я вас слушаю». «Разумная женщина», — кивнул Боркхаузен. «Чертовски разумная женщина и решительная. Это вчерашнее ползание». «Мы условились говорить только о деле, господин Боркхаузен». «Ну да, разумеется. Вот я, честный, искренний немец с открытой душой, и вы, может, удивлены, как это я служу в гестапо. Может, вы так подумали? Так нет, фрау Геберли, не служу я в гестапо. Я только иногда работаю на них. Ведь человеку жить нужно, верно? А у меня 5 сорванцов, старшему всего 13, и всех я должен прокормить. Давайте о деле, господин Боркхаузен». «Так вот, фрау Геберли, не служу я в гестапо. Я честный человек. И как я услышал, что они моего друга Энно разыскивают и даже обещают за него большое вознаграждение. А я Энно давно знаю. Я ему настоящий друг, хоть мы иной раз и подцапаемся. Так вот, я и подумал, фрау Геберли, смотри-ка, они ищут Энно, эту фитюльку. Если я найду его, думаю, то, может быть, смогу ему знак подать. Понимаете, фрау Геберли, чтобы он смылся, пока еще есть время. Вот я и сказал комиссару Эшериху, насчет Энно вы не волнуйтесь, я вам его представлю, потому что он мой старый друг. Вот я и получил задание и деньги на расходы, и теперь сижу у вас, фрау Геберли, а Энно хлопочет в магазине, и все, можно сказать, в лучшем виде. С минуту оба помолчали. Боркхаузен выжидающе, фрау Геберли задумавшись. Затем она сказала: «Так вы еще не известили гестапо?» «Какое там? Мне спешить некуда. иначе я себе всю музыку испорчу». Он поправился. «То есть я же хотел сначала подать знак моему старому другу». И они опять замолчали. И опять фрау Хетте спросила: «А какое же вознаграждение вам обещали в гестапо? 1000 марок, куча денег за такую мразь. Скажу вам, фрау Геберле, я сам был просто поражен. Но комиссар Эшерих сказал мне: «Только доставьте мне этого клуга, и я вам уплачу 1000 марок». Так комиссар Эшерих и сказал, и 100 марок на расходы тоже согласился дать. Их я уже получил, это кроме 1000. Они долго сидели, задумавшись. Затем фрау Хетте снова начала: «Я перед тем не зря про попугаев сказала, господин Боргхаузен. Ведь если я вам заплачу 1000 марок...» 2000, фрау Геберле, только по дружбе, 2000. И сверх того еще 100 марок на расходы. Так вот, если бы даже я и дала вам эти деньги, вы знаете, что у господина Клуга денег нет, а я ничем с ним не связана. Нет-нет, фрау Геберле, вы наидостойнейшая женщина. Не захотите же вы вашего друга, который на коленях перед вами елозил, из-за такие грошей выдать гестапо. Тем более, что я вас предупредил. Все может быть, и государственная измена, и голову долой. Нет, этого вы, наверное, не сделаете, фрау Геберле». Она могла бы ему ответить, что он, простой, честный немец, намерен сделать как раз то, чего она, как наидостойнейшая женщина, ни в коем случае делать не должна, а именно предать своего друга. Но она отлично знала, что подобные замечания совершенно бесполезны. Эти субъекты лишены способности их понять. И поэтому она ответила: «Так вот, если я даже заплачу эти 2100, кто гарантирует мне, что попугаи, несмотря на это, не останутся в клетке?» И, видя, что он снова растерянно чешет в затылке, она решила тоже не церемониться. «Так вот, кто гарантирует мне, что вы, взяв мои 2100, не отправитесь тут же к Эшериху и не возьмете с него еще 1000? Но я же сам гарантирую, фрау Геберле, я даю вам честное слово, ведь я простой человек с открытой душой, и если я обещаю, так свое обещание держу. Вы видели, я тут же прибежал к Энну и предупредил его, рискуя тем, что он из магазина смоется. И тогда плакали мои денежки». Фрау Хетте смотрела на него, чуть улыбаясь. «Все это очень хорошо, господин Боргхаузен», — сказала она наконец. «Но именно потому, что вы такой верный друг Энно, вы поймете, как мне важно иметь полную гарантию. Если мне вообще удастся наскрести эти деньги...» Боргхаузен сделал движение рукой, словно желая сказать, что у такой женщины, как она, деньги, конечно, всегда найдутся. «Нет, господин Боргхаузен», — продолжала фрау Хете, —